Часть 4. Учительская располагалась рядом со входом в учебный корпус. Информация о преподавателях заведовала молодая женщина в должности делопроизводителя. Она хорошо знала Джессику, однако наотрез отказала ей. «Что значит, вы нам не скажете?» – хрипло переспросила девушка. Делопроизводитель строго ответила. «Сожалею, но таковы правила. Я не имею права сообщить ученицам адреса холостых учителей, тем самым оберегая их от нежелательных связей». «Связей? С учителем? Нет, вы меня не так поняли!» Джессика представила Моргриджа, одутловатого мужчину лет 40, и замотала головой. Какой бы популярностью ни пользовались холостяки в Катфиле, существуют разумные пределы. «Оберегая и предотвращая даже намеки на них!» Весомо и крайне серьезно добавила женщина. Растерянная Джессика невольно возвела взгляд к потолку. Делопроизводитель немного смягчилась. «Если у тебя письмо или посылка, оставь в учительской». «Да уже поздно!» Нетерпеливо воскликнула Джессика. Солнце уже село, небо напитывалось ночной чернотой. Если Далиан говорила правду, то до срока возврата осталось несколько часов. Нужно найти призрачную книгу и запечатать ее, иначе... Одному богу известно, что произойдет. Джессика до того отчаялась, что уже хотела прибегнуть к силе. «Хвостоголовая, идем!» Далиан потянула ее за рукав и отвела в угол коридора. «Ты чего, Далиан? А как же срок возврата? Достань другие книги!» «Другие? Призрачные?» Снимая с плеча сумку, Джессика вспомнила, что положила в нее три книги. «Она хочет воспользоваться ими?» «Вот это, антология видений!» Далиан без спроса залезла в сумку и достала книгу, написанную на длинных бамбуковых дощечках, окрашенных в черный цвет и покрытых незнакомыми иероглифами. Гладкая поверхность дощечек отражала лицо читателя, будто зеркало. У нее есть и второе название – «Поэмы о далеком». Считается, что их написал странствующий поэт на пороге смерти, желая в последний раз увидеть далекую родину. «Ого, звучит здорово!» – восхитилась Джессика, взяв антологию. Далиан загадочным видом кивнула. «Как гласит название, эта призрачная книга отображает удаленные места, однако только те, дорогу к которым знает читатель. И показывает она ровно столько, сколько может в себя уместить». «Уместить? Всего-то?» Разочарованно вздохнула Джессика, разглядывая дощечки размером не превышающие карманное зеркальце. «А я уж понадеялась. Тогда это не видение, а подглядывания какие-то. Да и как мы с ее помощью найдем дом учителя Моргриджа, если не знаем дорогу к нему?» «Никак. Но мы можем заглянуть в список преподавателей». Надулась Далиан. «Какой список?» «Преподавателей. Он лежал на столе у той тетки». «А, тогда да, ты права». Джессика наконец-то поняла ее замысел и уверенно кивнула. «Учительская в двух шагах. Местоположение списка мы знаем. Осталось только прочитать антологию видений и подсмотреть адрес учителя». Она уже хотела развернуть дощечки, как вдруг обратила внимание на оставшиеся книги. «Кстати, а эти две тоже призрачные?» «Да. Книга ритуала саранчевой стаи полностью усушает сорняки на полях. Описание Таргатис призывает пригоршню питьевой воды», — рассказала Далиан. «Таргатис — богиня плодородия и материнства в сирийской мифологии». Джессика огорченно вздохнула. «Это все узконаправленные знания. Неужели в библиотеке Данталиан не хранится ничего значительного?» «Что ты сказала, гнило каштановое насекомое?» Рассердилась библиодева. «Писание от Аргатис – это призрачная книга с благородной историей. С ее помощью в стародавние времена восточная жрица спасла пустынный народ. Эта книга призывает чистую воду всюду, куда только достанет взор. Я не преувеличу, если назову ее воплощением божественного чуда». «А, ну ладно, я тебя поняла», – отмахнулась Джессика. «Что важнее, мы должны прочитать эту книгу. Не волнуйся, я смогу. Только не забудь представить путь до нужного места», — фыркнув, напомнила Далиан. Со стороны казалось, что дощечки остались такими же черными, глянцевыми, но девушка, похоже, видела что-то иное, всматривалась, шевелила губами. «Ага, вижу. Бэйсайд, Сент-Джеймс-стрит, квартал В. Дальше, чем я думала. Но если поторопимся, успеем туда и обратно. А?» Она закрыла призрачную книгу и сделала пару шагов, как вдруг ощутила легкое головокружение и села прямо на пол. «Что такое?» – удивилась она, глядя на ослабшие ноги. «Почему я так устала?» «Это нормальная реакция на призрачную книгу у ненастоящего читателя. отдохни немного, и силы вернутся», – бесстрастно проговорила Далиан. «Если бы только у нас было время!» Джессика хлопнула себя по щекам, энергично встала и задорно улыбнулась. «Всё в порядке. В отличие от тебя, я уверена в себе». «Почему ты так?» – начала Далиан с неописуемым выражением лица. Чего?» «Ничего». Джессика пожала плечами и поправила чёлку. «Но я всё равно не знаю, как мы доберёмся до города. Автобусы уже не ходят, а Хьюи пока не вернулся». Далиан немного понаблюдала за ней, а потом обернулась и обратила внимание на одну вещь. «Поедем на нём, хвостоголовая!» «Что? На нём? Но ведь это...» Джессика заметно напряглась. У стены школы стоял чёрный велосипед с ромбовидной рамой, знаменитый родстер. Вероятно, он принадлежал кому-то из учителей. Над задним колесом размещался багажник, на котором вполне могла уместиться миниатюрная Далиан. Кстати, она с надеждой смотрела на Джессику. «Наконец-то твои толстые ляжки нашли себе применение. Я не преувеличу, если скажу, что ты растила их ради этого самого дня». «Ничего подобного! И вообще они не толстые, а самые обычные!» Покраснев, воскликнула Джессика и забралась на сиденье. Шатаясь и виляя из стороны в сторону, родстер покатил в сторону окутанного сумерками города.